Чучело-мяучело. Шумная история. Было раннее утро, когда в подъезде пятиэтажного дома с тихим скрипом открылась дверь. И на пороге возник кругленький, недовольного вида мужчина в ушанке, шубе и с портфелем. Он глубоко вздохнул, как обычно мы делаем, когда выходим из помещения на улицу, и раздраженно повернул голову, услышав неприятный грохот. На первом этаже дома расположился магазин «Молоко», и рабочий Петров энергично складывал на тротуаре ящики из-под молочных бутылок. «Бах! Бах! Бах!» — гремели ящики. Мужчина снова вздохнул и собрался идти дальше, но в этот момент откуда-то сверху раздалось «пиу-пиу-пиу». Мужчина запрокинул голову и успел заметить пролетавшую мимо птичку. И еще он увидел, что наверху, над домом, всходило солнце, согревая все вокруг, и в том числе висевшую на карнизе крыши сосульку. На конце сосульки возникла большая капля. Мужчина, заслонившись от солнца, с удивлением наблюдал за ней, но капля вдруг оторвалась и полетела вниз прямо на него. Мужчина от ужаса просто прирос к месту. А капля тем временем неумолимо приближалась. Мужчине ничего не оставалось, как в последний момент быстро зажмурить глаза. «Плямма!» Звонко разбилась капля прямо о его нос. Рабочий Петров, складывающий ящики из-под молочных бутылок около магазина «Молоко», который расположился на первом этаже дома, при этом звуки удивленно оглянулся. Но увидел только спину мужчины, который, вытирая мокрое лицо, исчез в подъезде. «Бах! Бах! Бух!» — продолжал Петров еще более энергично бросать ящики один на другой, в результате чего рядом с ним постепенно возникала целая башня. А дверь подъезда неожиданно снова открылась. Молодая мамаша выкатила из нее детскую коляску. Она поставила коляску около стенки и повернулась, чтобы войти обратно в подъезд, но в это время оттуда снова появился мужчина. Только на этот раз на нем были надеты шляпа и плащ. Мужчина пропустил молодую мамашу в подъезд и при этом галантно снял шляпу. «Плям!» — тут же звонко шлепнулась прямо на его лысую макушку очередная большая капля от растапливаемой солнцем сосульки. Мужчина сердито глянул вверх, яростно нахлобучил шляпу и ринулся в стоявшую у тротуара машину «Жигули». Он сел за руль и начал заводить машину. Но машина почему-то не заводилась. «Бах! Бух! Бах!» — бросал ящики Петров. «Плям! Плям!» — падали на тротуар капли. «Тх-тх-тх-тх-тх!» — фырчал не желавший заводиться мотор. Весь этот шум и разбудил странное лохматое существо кошачьего вида, спавшее на крыше в чаше водосточной трубы. Существо распахнуло свои огромные зеленые глазища, зевнуло, огляделось по сторонам. Потом оно улыбнулось во весь свой большой рот весеннему солнцу, вытащило откуда-то гитару и ударило по струнам. Трын-дрын-брын! После чего прокашлялось и запело. У-у-у-у! Допеть, однако, существу не удалось, потому что, неожиданно оступившись, оно провалилось все в ту же злополучную водосточную трубу, так что остатки «у-у-у» неслись уже оттуда из трубы. Выскользнув из раструба, существо оказалось на земле. «Плях!» Оно встряхнулось, покрутило головой, чтобы очухаться от стремительного спуска, и тут заметила рабочего Петрова, складывавшего ящики. Существо оживилось, глазища его загорелись, оно не без труда вытащило из трубы гитару и подобралось поближе. Петров, впрочем, находясь в пылу работы, ни малейшего внимания на него не обратил. «Бух! Бабах! Бух!» — продолжал он кидать ящики. По-прежнему уныло фырчал мотор. Отчаявшись, Существо обежало Петрова и остановилось прямо перед ним. «Доброе утро», — вежливо сказала оно. Петров удивился настолько, что уже поднятый было для очередного броска ящик, аккуратно поставил обратно на землю. «Доброе», — согласился он. «Хотите, спою?» — скромно спросило существо. «Веселее будет работать». Петров задумался. «Плям!» — упала очередная капля. Петров нервно оглянулся. «Ладно, давай, пой», — наконец согласился он. Зеленые глазища существа радостно засияли. Оно тронуло гитарные струны. Дрын-дрын! Потом прокашлялось. Но что-то не устраивало его. Для торжественного исполнения песни следовало залезть куда-нибудь повыше. Тогда и песня прозвучит намного лучше. Существо огляделось вокруг и бросилось к башне из ящиков. Ловко вскарабкавшись по ней, оно в одно мгновение оказалось на ее вершине и, приняв, наконец, величественную позу, запело. «Утро начинается, город просыпается!» Однако дальше ему опять ничего пропеть не удалось. В этот самый момент башня из ящиков покачнулась и с диким грохотом рухнула вниз. Трах-тарарах-тах-тах! Петров вначале остолбенел от удивления, а потом пришел в неистовство. — Ах ты, чучело! Ах ты, мяучело! — бесновался он. — Ух, я тебя! И, скрежеща зубами от ярости, он бросился к еще не совсем пришедшему в себя от очередного падения существу. Существо увидело несущегося к нему Петрова, подпрыгнуло от ужаса и взвизгнуло. «Ай-яй-яй!» И тут же пустилось на утек. Спасаясь от разъяренного рабочего, оно с разгону юркнуло в стоявшую у подъезда детскую коляску. Коляска от этого толчка тронулась с места и покатилась вниз по улице. Петров, потеряв надежду догнать существо, погрозил вслед коляске кулаком, вернулся назад и стал собирать разбросанные ящики. А едущее в трясущейся по мостовой коляске существо горестно вздохнуло и, тронув гитарные струны, печально запело. «Чучело-мяучело на трубе сидело, чучело-мяучело песенку запело». Тем временем дверь подъезда опять заскрипела. «Пьяу!» И на улицу вышла молодая мамаша с маленьким ребенком на руках. Хныкал ребенок, явно чем-то недовольный. При виде удаляющейся коляски глаза у мамаши округлились от удивления. «Стой!» — заорала она и помчалась в погоню настолько быстро, насколько ей позволял плачущий у нее на руках младенец. По-прежнему пытался завести мотор кругленький мужчина в шляпе. Ничто другое его сейчас не интересовало, однако мотор все так же упорно не желал заводиться. Мужчина в крайнем раздражении вышел из машины и с силой хлопнул дверцей. Бздых! Затем открыл капот и стал копаться в моторе. Но тут дунул ветерок. Хвить! И с мужчины слетела шляпа. Она понеслась вниз по улице. Тынь-тынь-тынь-тынь. «Эй!» — заорал мужчина и погнался за ней. Но шляпа, как назло, отлетала все дальше, как только он к ней приближался. Тем временем Петров собрал ящики, составил из них высокую пирамиду, с трудом поднял ее и понес на место. Тут-то на него и налетел мужчина, гнавшийся за шляпой и больше ни на что не обращавший внимания. Ящики обрушились с ужасным грохотом. «Трах-тарарах-тах-тах!» «Тык! Ух!» — бессвязно заорал Петров. Но мужчина уже несся вслед за удирающей вниз по улице шляпой. «С ума все посходили!» — раздраженно крикнул Петров и опять начал собирать разбросанные вокруг ящики. Между тем запыхавшаяся молодая мамаша наконец догнала коляску. Она радостно ухватилась за нее, но тут из-под одеяла вынырнула черная лохматая физиономия с зелеными глазищами и с надеждой спросила: «Споем?» Тоненьким голосом заверещала от неожиданности мамаша. Ребенок же, бывший у нее на руках, наоборот, перестал плакать и радостно засмеялся. «Пошло вон отсюда, чучело-мяучело!» — завопила пришедшая в себя мамаша. бедное чучело-мяучело, мы будем теперь тоже называть его так, пулей вылетело из коляски. Ребенок сморщил личико и снова заплакал. Молодая мамаша быстро засунула ребенка в коляску и, покачивая, повезла коляску обратно. В этот момент мимо бежавшего чучела-мяучела пронеслись гонимая ветром шляпа и изо всех сил гнавшийся за ней мужчина. Чучело-мяучело оживилось, глазища его загорелись, и оно вовсю прыть помчалось вслед за мужчиной. Вскоре чучело-мяучело обогнало его и побежало уже наперегонки со шляпой, затем поднатужилось и обогнало и шляпу, но в ту секунду, когда оно развернулось, чтобы задержать шляпу, та вдруг подпрыгнула и полностью накрыла чучело-мяучело. Хлоп! Тем временем мужчина, ничего этого не заметивший, тяжело дыша, по-прежнему нагонял шляпу. Вот уже осталось совсем немного. Мужчина сделал отчаянный прыжок и протянул руку, чтобы схватить ее. Но в этот момент шляпа вдруг сама приподнялась к нему навстречу, и оказавшееся под ней чучело-мяучело радостно спросила: «Споем!» От неожиданности завопил до смерти перепуганный мужчина. — Вот я тебе покажу, споем. Чучело-мяучело несчастное, ты у меня споешь. А ну отдавай мою шляпу! Чучело-мяучело не стало дожидаться последствий. Оно быстро прыгнуло на росшее рядом дерево и в один миг оказалось на его вершине. Сердитый мужчина подобрал, наконец, свою шляпу, нахлобучил ее поглубже на голову и опять пошел заводить жигули. А чучело-мяучело уселась на ветку дерева, снова тронула гитарные струны и печально запела. Чучело-мяучело на трубе сидела, чучело-мяучело песенку запела, чучело-мяучело, вот ужасный случай. Всех она замучила песенкой тягучей. Пока чучело-мяучело пела, снова подул ветерок, и ветка, на которой оно пристроилось, нагнулась над близстоящим забором. А за этим забором находилась спортплощадка, на которую как раз вышла группа школьников во главе с усатым учителем физкультуры. Учитель свистнул в свисток «дриль-дриль-дриль», и мальчишки сразу послушно выстроились в ряд. Звук этого свистка оторвал чучело-мяучело от его грустной песни. Оно замолчало и с интересом стало смотреть вниз. А внизу мальчишки начали уныло выполнять комплекс спортивных упражнений под руководством усатого учителя. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Чучело-мяучело снова оживилось, и зеленые глазищи его опять загорелись. Оно прыгнуло на забор оттуда на баскетбольный щит и оказалось прямо на спортплощадке над мальчишками. Там оно устроилось поудобнее в баскетбольном кольце, ударило по струнам и громко запело: «Утро начинается!» Мальчишки, делавшие упражнения, тут же остановились и все как один повернули головы. Завидев чучело, они завопили от восторга. «Утро начинается!» — подхватили они. «Чучело-мяучело!» Кто-то из них метко бросил мяч, и он стукнул несчастное чучело по голове. «Танк!» Чучело-мяучело провалилось в баскетбольное кольцо и плюхнулось на землю. «Плюх!» Оно вскочило, встряхнулось и с ужасом уставилось на мчащихся на него мальчишек. «Вот оно!» — кричали они. «Держи его! Хватай, чучело!» Чучело-мяучело резко развернулось и, задрав хвост, бросилось улепетывать от преследователей. Оно взлетело на забор и спрыгнуло по другую его сторону на землю. «Бздынь!» — отозвалась при этом гитара. «Дриль-дриль-дриль-дриль-дриль-дриль!» — свистел в свисток усатый учитель, пытаясь остановить разыгравшихся мальчишек. Но мальчишки не обращали внимания на эти свистки. Они кричали и гикали: «Э-э-э, держи!» В азарте мчались они за бедным чучелом-мяучелом, быстро лезли на забор. А рабочий Петров пока что в очередной раз собрал разбросанные ящики и снова составил из них высокую пирамиду. Опять, поднатужившись, поднял эту пирамиду и понес на место. Тут-то и вылетело прямо на него спасавшееся от мальчишек чучело-мяучело. Петров остолбенел. Завидев его, чучело свернулось в клубок и ловко прошмыгнуло у него между ног. Но по пятам уже неслась орава гикающих мальчишек. Петров занервничал. Он заметался, пытаясь уйти от них со своими ящиками, но все было напрасно. Мальчишки врезались прямо в него. Бум! Получилась ужасная куча мала. Ящики с жутким грохотом рухнули на землю и разлетелись по улице. Трак-тарарак-так-так-тарарак-так-так-тарарак-так. В бешенстве завопил Петров, у которого уже просто не было слов для возмущения. А чучело-мяучело, между тем, быстро юркнуло в водосточную трубу и, вскарабкавшись по ней, очутилось на крыше. — Вон оно! Ги-ги-ги-у-лю-лю! — заорали мальчишки, задрав головы. — Дриль-дриль-дриль! — свистел свисток, наконец, нагнавший их усатый учитель. Он приструнил улюлюкающих мальчишек и увел их обратно на спортплощадку. Рабочий Петров снова начал собирать разлетевшиеся по всей улице ящики. А чучело-мяучело вновь запело свою грустную песню. Чучело-мяучело на трубе сидело, чучело-мяучело песенку запело. Чучело-мяучело, вот ужасный случай, всех оно замучило песенкой тягучей. Всем кругом от чучела горестно и тошно, потому что песенка у него про то, что... Чучело-мяучело на трубе сидело, чучело-мяучело песенку запело. Чучело-мяучело, вот ужасный случай, всех оно замучило песенкой тягучей. Всем кругом от чучела горестно и тошно, потому что песенка у него про то, что... Так пело чучело-мяучело, и становилось при этом все грустнее и грустнее, и слезы у него капали и капали, кап-кап-кап, прямо в водосточную трубу. А по улице в этот самый момент шел малыш. Он шагал, весело пританцовывая, и нес в пакете длинный батон. И вдруг малыш остановился в недоумении. Он увидел, как из водосточной трубы с тихим звоном выкатывались, падали и разбивались маленькие круглые ледышки. Дзынь-дзынь-дзынь. В эти крохотные ледышки превращались слезы чучела-мяучела, плакавшего наверху на крыше. Малыш некоторое время понаблюдал за ледышками, а потом не выдержал, всунул голову в трубу и посмотрел вверх. Там, далеко и высоко, он увидел большие грустные зеленые глаза. — Ты кто? — удивленно спросил малыш. — Чучело-мяучело, — печально отозвалось сверху. — А что ты плачешь? — Я хотела спеть, — грустно сказала чучело-мяучело, — а никому не нужно. И оно снова заплакало. Крохотные ледышки посыпались малышу на лицо. — Эй, подожди, — сказал он, — спой. — Никогда, — шмыгнув черным носом, ответила чучело-мяучело. — Пожалуйста, — попросил малыш. Чучело-мяучело перестало плакать и хмыкнуло. Хм. Потом тронуло гитарные струны и робко запело. — Утро начинается. — Здорово, — сказал малыш. — Правда? — застенчиво спросила чучело-мяучело. — Правда. Спой еще. И обрадованная чучело-мяучело стала, наконец, все громче и веселее петь свою любимую песню про утро и про чудесную страну детства. И песня эта, усиленная водосточной трубой, разносилась по всему городу. Все стали собираться около трубы, чтобы ее послушать. И рабочий Петров, и мужчина в шляпе, и молодая мамаша с ребенком, и мальчишки с усатым учителем. И такая прекрасная была песня, что все не выдержали и зааплодировали. И тогда смущенная чучело-мяучело скользнула вниз по водосточной трубе и предстала перед всеми. Плюх! — Да это же... — поразился Петров. — Вот это кто! — возмутился мужчина в шляпе. — Держи его! — завопили мальчишки. Бедное чучело-мяучело приготовилось уже было юркнуть обратно, но малыш заслонил собой трубу. — Пой! — снова сказал он. И чучелу-мяучелу ничего не оставалось, как продолжать петь. А пока оно пело, шаловливый ветер снова сдул шляпу с головы мужчины. Но песня была такая замечательная, что шляпа, покружившись, сама собой опустилась обратно на голову. Оп! И ребенок в коляске давно перестал плакать и весело подпевал. Ва-ва-ва! И мальчишки, без всяких команд учителя, вдруг стали выполнять свои упражнения. но делали это так задорно и радостно, что все вокруг опять захлопали от удовольствия, и, мало того, к удивлению рабочего Петрова, сами собой легко сложились ящики. А к изумлению мужчины в шляпе вдруг сам собой захлопнулся капот машины. Бам! И она, наконец-то, завелась. И тут же опять запела птичка. Пиу-пиу-пиу. И взбухли, и зазеленели почки на дереве. И тогда рабочий Петров достал из кармана фартука бутылку молока, налил его в мисочку и придвинул мисочку к чучелу-мяучелу. И чучело-мяучело с удовольствием выпило молоко, потому что все больше окон распахивалось в доме, и все больше людей подхватывало его песенку. А малыш разломил свой батон пополам, протянул половинку чучелу-мяучелу, и они пошли вдвоем по весенней улице мимо радостных людей, весело распевающих утреннюю песню. И люди смотрели на них, а мужчина не выдержал, снял шляпу и замахал им вслед. И как раз в этот момент окончательно растаявшаяся сосулька, превратившаяся в огромную каплю, и плюхнулась на его лысую макушку. «Плям!»